Все попытки дозвониться в течение дня до Бубнова оказались без результата. Красницкий понял, что лишился поддержки вице-губернатора, а это означало, что теперь он остался один на один со своими проблемами, возникшими в этом деле. Главной своей проблемой Красницкий считал сохранение в тайне своего участия в этом конфликте. Полковник понимал, что если пройдет хотя бы слух о том, кто стоит за совершенными покушениями, как результативными, так и неудавшимися, то его личная безопасность будет поставлена под угрозу. В этом случае Красницкому лучше всего будет уехать из города, хотя бы на время. Поскольку и крестные, и дагестанцы не будут спать спокойно, пока не достанут его. Чтобы предотвратить такой поворот в развитии событий, необходимо сделать так, чтобы лежащий сейчас в больнице Пашка не заговорил. Пока для достижения этой цели Красницкий послал к Пашке адвоката. Тот должен был убедить Павла в том, что молчать для него выгоднее, чем рассказать всю правду. В этом случае ему могут припаять лишь незаконное хранение оружия, да и то можно будет валить всю вину на покойного Трефила, прикинуться шлангом и утверждать, что оружие не его, и он ничего не знал. Полковник передал через адвоката свои извинения за действия Валета и заверение, что он, Красницкий, не давал Валету подобных указаний. На столе Красницкого зазвонил телефон. Сняв трубку, полковник услышал голос адвоката. «Я был у него и имел с ним беседу. Думаю, мне удалось уговорить его». «Он никому пока не давал показаний?» – поинтересовался Красницкий. «Он говорит, что никому пока ничего не говорил», – ответил адвокат. «Как ты думаешь, он не врет?» – снова задал вопрос Красницкий. «Вроде бы нет, а на самом деле кто его знает?» – с сомнением в голосе ответил адвокат. «Если бы он проболтался, мы бы сейчас уже ощутили все последствия этого на себе», – предположил полковник, как бы рассуждая сам с собой. «Разумная мысль», – подтвердил адвокат. «Когда его переведут в следственный изолятор?» – поинтересовался Красницкий. «Через день, может, через два», – последовал ответ адвоката. «Ну что ж, спасибо тебе», – сказал Красницкий и положил трубку. «Как только Пашку переведут в СИЗО, он не доживет до суда», – подумал про себя Красницкий. Таким образом, главная опасность будет отведена. Остается еще моя племянница в списке учредителей фортуны, но через нее выйти на меня будет сложно. К тому же, учредителей постарается прикрыть сам Бубнов. Это в его интересах. Полковник вдруг почувствовал страшную усталость, которая накопилась за несколько дней и навалилась сейчас на него. Ему вдруг захотелось поехать домой и как следует отоспаться. Красницкий вызвал из приемной своего секретаря. «Пусть подгонят машину. Я еду домой». Когда «Мерседес» Красницкого подъехал к подъезду его дома, Хасан, сидевший в «Жигулях», недалеко от входа в парадную, обратился к своему соседу. «Приготовься, дорогой гость пожаловал». Тот, кивнув головой и взяв в руки сотовый телефон, вышел из машины. Подручный Хасана вошел в подъезд, когда Красницкий и его охрана уже садились в лифт. Охранники хмуро посмотрели на худенького и невысокого мужчину, давая ему понять, что места в лифте ему нет. «Ничего-ничего, я подожду», — улыбнувшись, произнес мужичонка. Как только двери лифта закрылись, помощник Хасана вынул из кармана сотовый телефон и быстро набрал номер. После чего произнес со зловещей улыбкой на лице. Он сказал «поехали» и взмахнул рукой. В эти секунды в кабине лифта где-то наверху зазвонил сотовый телефон. Все трое пассажиров подняли головы, и в этот момент прогремел сильный взрыв. Бомба была заложена в плафоне лифта и подсоединена к трубке сотового телефона, звонком по которому она и приводилась в действие.